Бесплатный интернет-йога-курс и углубленного изучения йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. У нас сейчас начинается наш праздник очередной, то есть наш трехдневный семинар. Он начнется завтра. Сегодня у нас дополнительный день для старших, где мы там всякие дополнительные вопросы рассматриваем. И поэтому я призываю вас еще раз, если есть возможность, приезжайте завтра. Завтра, значит, послезавтра и послепослезавтра. Тема чрезвычайно важная, интересная — кама-йога. Тема совершенно неизвестная здесь, то есть как использовать то законное наслаждение, которое заложено в устройстве нашего тела для того, чтобы на автопилоте решать часть задач, которые мы, кажется, об колено себя ломаем, заставляем. А есть вот такие хитрые способы, как использовать то, что в нас заложено. Это древнее наследие, дожившее до нас чудом. Его надо реализовать в нашей жизни. И вот как раз будем этим заниматься. Это у нас уже некоторые по счету, уж не помню, четвертый или пятый семинар. Но эта тема, вообще говоря, безбрежная. Но прежде чем мы пойдем, я еще раз, как говорится, это самое, напоминаю вам такую вот истину, которую с древнейших времен мы с вами так сделаны, что ключи от счастья, сверхспособности и вообще успешной жизни нашей личной находятся в руках окружающих нас людей. То есть какой из этого вывод следует? Первое, это чтобы эти люди как минимум были. Потому что если нет живых людей, ваш организм, ну, на тонких структурах, таинственных, о которых учит йога, начинает бить тревогу и все, и начинает отравлять вам жизнь. То есть если нет никого вокруг, то это, вообще говоря, очень тяжело справиться со своими волнами эмоций, беспричинного настроения плохого там или прочего-прочего. Но людей мало, надо еще подходящие люди, потому что ну, вот самый хреновый вариант, это когда вообще никого нет. Вот тогда совсем плохо-плохо. Но если есть, то, конечно же, надо выбирать себе единомышленников, то есть людей, которые примерно в вашем же ключе мыслят, двигаются, ну и, в общем-то, с которыми вы можете взаимодействовать. Тогда вот тот потенциал, гигантский потенциал высшего я, который есть в каждом из нас, он начинает раскрываться гораздо сильнее. Без этого все, нас какая-то сонная лень одолевает, нас одолевают какие-то мысли, беспокойство, то все, все, мы не можем из этого болота вырваться. Но стоит нам попасть, значит, вот в поле влияния единомышленников, да, как все, моментально как рукой снимает. Почему? Что за эффект за такой? Ну, это эволюционный эффект, его можно даже объяснить не с точки зрения там, каких-то духовных знаний, а просто бы род людской бы вымер, если бы мы так были совсем уж этими мизантропами, куда-то там уходили. К сожалению, я вижу одну и ту же ошибку из поколения в поколение, все делают, все думают, что они могут прожить без самки, они могут прожить без сообщества единомышленников. Это тяжелейшее заблуждение, за которое потом человек платит самую большую цену, которую только можно заплатить в жизни. Вот, всегда идет одна и та же ситуация, человек приходит, вроде находит единомышленников, немного с ними пообщается, потом думает, что он сам такой умный, уходит, вроде все нормально, только все ему хуже и хуже, все как-то не так идет. Ну и совсем все плохо. Это еще раз давным-давно известные механизмы, они описаны, они познаны. Но тут как бы наш личный эгоизм для того, чтобы сосуществовать с другими, надо как-то и себя же держать в узде. Потому что если каждый начнет делать все, что он хочет, какая тут санка, какая-то вот какой-то единомышленников. Поэтому вот в открытой йоге для нас это такой как бы номер один, задача номер один, решение, которое мы не видим, как сделать такое сообщество, чтобы сообщество не подавляло индивида, но в то же самое, чтобы индивид также не отравлял жизнь сообществу. То есть, как примирить индивидуализм с коллективизмом, как примирить вот эти взаимно, на первый взгляд, исключающие вещи. Без этого дальнейшее невозможно духовное развитие, об этом нам говорят все тексты, об этом нам говорят все учения, об этом нам говорит все наследие, все-все-все наследие, которое дошло до нас с ведических времен, говорит именно о санкхе. Значит, а все вот такие индивидуальные достижения, это уже как бы ответвление много-много более позднее. Ну, видать, переизбыток народу был, надо было чуть отдохнуть, да? Вот. И вот эти вот, знаете, неочевидные вещи, они как бы так раз и куда-то деваются. И поэтому нужна какая-то система такой вот встряски, где бы ты общался с единомышленниками. Мы делаем вот дополнительный день, но дополнительный день тяжело нам делать, потому что это лишние там траты, лишние усилия и так далее. А вот семинар выездной уже попроще. Там у нас идет сперва праздник нашего экзамена, что это тоже такая вещь, когда ты сдаешь или принимаешь тот или иной экзамен. Опять же, вот эти вот таинственные механизмы включаются. Совершенно что-то неуловимое. И раз, и какой-то приходит вневербальный смысл бытия. Ни больше, ни меньше. Вневербальный смысл бытия. Без этого вроде все интеллектуально понимаешь, а ну как бы разум, он же сделан так, что он постоянно нам подсовывает какие-то страшные картинки. Вы помните, у разума такие две основные задачи. Вернее, такая задача одна – что, ну, в общем, чтобы мы выжили, а для этого он постоянно отравляет нам жизнь. Отравляет он, у него два инструмента есть, это память и воображение. Он вспоминает что-то неприятное и заставляет вас представлять, что это неприятное будет в будущем. Причем обосновывает это очень логически, понимаете, вот логическое построение, сильная сторона разума. Но, к счастью, есть еще то, что называется сверхлогика, то, что может открываться как ну, вот это вот очень тонкие эффекты, когда собираются вместе единомышленники. Поэтому вот такой вот очень вот тонкий эффект еще с этой стороны наблюдается. В любом случае призываю вас не пренебрегать этим. То есть иногда, если чувствуете, что вам совсем плохо-плохо, и дальше еще хуже, то встряхнитесь, сделайте усилия, ищите себе единомышленников, потому что без единомышленников вы дальше не пойдете. То есть, нам остается только что в этом мире. Это либо примкнуть к какой-нибудь сангхе, ну или набору единомышленников, либо сделать хорошей ту сангху, в которой мы сейчас, ну наш круг общения, либо создать свою собственную сангху. То есть, ну, вас не устраивают там единомышленники какие-то, они все странные, да. Ну, постарайтесь найти такие же, как вы. То есть, вот. Вот, пожалуй, все, да. Ну, конечно, можно тут еще так мрачно. Либо умереть, понимаете, четвертый выход. Иначе очень тяжело справиться со своими эмоциональными вот этими метаниями, течениями. Народ не знает, что с ними происходит, начинают какие-то таблетки пить, ну хорошо, нет, все плохо, любая химия плохо химия, понимаете, потому что что-то одно вы вытягиваете, а в чем-то другом притупляется, а какое-то еще будут потом последствия, еще и непонятно, потому что никто эту химию не тестировал, но я имею в виду та химия, которая вот там, всякие там антидепрессанты там и прочие вещи, да, ну, конечно, гораздо хуже, когда кто-то там спивается, там, или, не дай бог, еще что-нибудь, потому что совсем никуда не годится, а просто потому, что есть вот этот вот механизм, который мы унаследовали от наших предков, передающийся из поколения в поколение, где, грубо говоря, каждый день мы должны расставлять галочки. Вот чуть-чуть мы должны себя напрячь, чуть-чуть мы должны там отдохнуть, чуть-чуть чего-то интересного, чуть-чуть общения с единомышленниками, чуть-чуть творческого, чуть-чуть занудного, да? Вот как, знаете, как пища должна быть разнообразной, только тогда все идет замечательно. Вот точно так же на протяжении тысячелетий механизмы, заложенные в нас, вот как бы так вырабатывали нашу линию поведения, потому что рассчитывать, что вы будете сознательными живыми существами и сами будете продумывать последствия каждого своего действия, не приходится. Так бы род людской уже давным-давно вымер. Поэтому в нас как бы заложена программа, все обычно ее ругают, говорят, ой, программа, биологическая программа, как это все плохо, а мы такие свободные художники, мы хотим чего-то своего. Ну, как правило, опыт показывает, что свое придумать, чего-то жизнеспособное могут один на миллион. Вот, это высочайшее достижение, а все остальные просто скатываются в то, что они просто этот ресурс тратят напрасно, и им становится еще хуже. Да? Вот, собственно говоря, о чем завтрашний семинар Кама-йоги. Еще раз, призываю вас, не сидите, а приезжайте в Подмосковье. Сколько? 8800 это для внешних, для нашего внутреннего круга 7800 стоит 3 дня. Все очень дружественно, свяжитесь, может быть, кто-то там в попутчике поедет, чтобы вас один раз привезет, потому что всегда тяжело первый раз куда-то ехать. Лучше, когда вас кто-то за руку один раз отвезет, покажет все, и вот замечательно. Вот такое у меня было послание перед начинающимся нашим этим самым семинаром. И сейчас надо будет на кнопочки нажать, но я еще раз призываю openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы и подготовка преподавателей. Сейчас набирается 23 шакти группа, начало с октября, подготовительная группа уже работает, присоединяйтесь, ищите единомышленников, в общем, не сидите в одиночестве. И на моем надо тоже этом самом кнопочку нажать.